день, дорогие радиослушатели! Добрый день! Бакта Володя и я сделаем для вас новое блюдо. Это рис, запеченный с овощами. Нергуна, хорошо, что не старое. Но старые некоторые тоже можно было бы повторить. Да. Это блюдо, которое мы сегодня будем делать, называется бирияни. Бирияни. Прям как будто название какого-то племени. Там славяне, бирияни там. А мне напоминает это какое-то женское имя, бирияни. Ну, тогда во множественном числе. Или название какой-то сельской местности, бирияни. Ну, неважно. Это прекрасное блюдо. Прекрасное блюдо, хотя оно, в общем-то, считается принадлежностью ведической кухни. Но, на мой взгляд, это вот из рода запеканок таких, которые, в общем-то, они тоже популярны и в западной кухне. Прекрасное блюдо, и я советую его приготовить особенно тем, кто вот не любит особенно жареные блюда. Это блюдо им понравится. То есть это блюдо не жареное. Нет, да? Здесь жарится немножко овощей, но в основном это запекается. Ясно. Потом. Для этого блюда нужен будет рис, овощи, специи и немножечко капельку орешков для украшения. Вот ты, пока я буду диктовать рецепт, как всегда, начни приготавливать. Вот промой рис, пожалуйста. Сначала его разбери. Угу, хорошо. Он вообще-то у меня был разобранный, но посмотри на всякий случай и... Промой его и просуши немножко. Дай воде стечь. Хорошо. Итак, бирияни. Рис, запеченный с овощами. Риса нужно хорошего качества, желательно с длинными зернами. 350 грамм. Две чашки. Воды. 950 миллилитров. Или 4 чашки. Соли 3 чайных ложки. Нужен молотый шафран на кончике ножа или четверть чайной ложки. Молотый шафран будем растворять в молоке, а затем добавлять уже в отваренный рис. 3 столовые ложки топленого или растительного масла. Это для обжаривания пряностей. Итак, остальные пряности. 2 чайные ложки гарам масалы. 2 чайные ложки молотого кориандра. 1 чайная ложка куркумы. И овощи. 3 картофельные, нарезанные кубиками. 1,5 чашки или 200 грамм отваренного зеленого горошка. 4 помидора, бланшированных и протертых через дуршлаг. 3 столовые ложки нарезанных листьев свежего кориандра или петрушки. То есть кинзы или петрушки. 3 четверти чашки. Это 175 миллилитров йогурта. Две чайные ложки розовой воды. Четверть чашки или маленькая горсточка, 35 грамм, нарубленных орехов, лесных или грецких. Это для украшения. Когда вы украсите вот это блюдо, оно будет напоминать торт. Вообще это замечательное блюдо, просто великолепное. Вот Нергуна мне сейчас показывает большой палец. Прекрасное блюдо. Мол, говорит, прекрасное блюдо. Да, действительно. Я люблю готовить это блюдо. Вот сейчас нужно будет варить рис. И для этого нужно налить воду в кастрюлю среднего размера. Положить 2 чайные ложки соли и довести до кипения, Володя. Да. Ставь, пожалуйста, а я вот займусь овощами. Сейчас, угу. Хорошо. Пока у нас будет рис вариться, а вариться он должен, в общем-то, минут 15. Сначала его нужно довести до кипения, а потом варить на медленном огне около минут 15. А потом довести до ума. Да, доводить до ума будем уже в духовке. Да, но перед этим мы еще его пропитаем вот шафраном. Шафран обычно разводится в небольшом количестве молока. Поэтому, если у вас есть небольшое количество молока, нужно развести лучше в молоке шафран. Шафран, вот я пару слов про него скажу, известен как король пряностей. Это сушеная рыльца крокуса шафранового, крокуса сативус, культивируемого в Кашмире, Испании и Португалии. Но все знают, что именно индийские пряности ценятся за свое необычное качество, потому что в Индии климат великолепный. И духовный климат тоже неплохой. Да, не говоря уже о том, что там духовный климат великолепный. Это вообще дорогое удовольствие, но стоит того, чтобы использовать шафран. В каждом цветке крокуса есть только 3 шафрановые жилки, поэтому вот 1 фунт, то есть 450 грамм шафрана получает из выбранных вручную жилок 7000 цветков. Представляешь, 7000 цветков нужно перебрать, чтобы получить вот 1 фунт. Не представляю. Шафрана. Это все делается вручную, поэтому он стоит дорого. Шафран стоит дорого очень. Но малое его количество достаточно ощутимо. Буквально вот нужно пару жилок, чтобы ощутить вот этот вот вкус. У нас будет не пару жилок, но чуть-чуть побольше, но это, в общем-то, не обязательно. Но будьте осторожны, не спутайте его с дешевым шафраном или гибридным. Итак, аромат шафрана тонкий и приятный, он придает богатый желтый оттенок всему, к чему бы ни примешивался. Его применяют даже для окрашивания, не только для ароматизации сладости, вот рисовых блюд и различных напитков. Так вот, для экстракции аромата ярко-оранжевого цвета нужно будет поджарить эти жилки шафрана в сухую сначала, затем вот раскрошить и утопить в столовой ложке теплого молока. Утопить прям вот так. Развести вот этот порошочек, там ему будет на кончике ножа. И вот это уже молоко нужно будет вливать в блюдо. Мы это молоко потом вольем в наш приготовленный рис, который нужно будет ароматизировать. Вот шафран продают как в виде порошка, так и в виде жилок. Вот. Итак, это шафран. Но еще мы применяем здесь и другие пряности. Я потом расскажу, остановлюсь на каких-то из них. А сейчас, Володя, да. Вот нужно быстро перебирать овощи, вот, которые я принесла, помыть. С какой скоростью? Со скоростью звука хотя бы. Давай, пожалуйста. Пожалуйста, помой. Да. Ага. Да. Хорошо. И нужно будет вот их порезать хорошенько. И также затем с пряностями обжарить. Здесь я вам диктовала в рецепте гарам масалу. Вот для тех слушателей, которые недавно подключились к нашей радиоволне, я могу объяснить, что гарам масала буквально означает горячая смесь. Еще бывает панч масала. Но панч масала это смесь 5 пряностей. И применяется в основном для приготовления овощей. Вот здесь можно и панч масалу применять, и гарам масала. В нашем рецепте гарам масала смесь измельченных сладких пряностей. И часто добавляют гарам масалу к блюду в конце приготовления. Иногда даже перед подачей на стол. Это, кстати, удобно для тех, вот, у кого в семье, допустим, кто-то страдает какими-то желудочными заболеваниями, и вообще не рекомендуется никакие совершенно горячительные пряности, содержащие перцы, красный перец. Но мы вообще-то в наших рецептах стараемся оговаривать это всегда. Так вот, в этих случаях рекомендуется поливать гарам масалой. Вот, допустим, вы приготовили рис, гарам масала, или тоже картофель, или овощи какие-то. И гарам масала сделать отдельно, в масле растворить, и подавать в какой-то вот соуснице или в другой какой-то емкости, и поливать уже непосредственно перед подачей на стол, ставить на стол, и кому будет нужно, тот себе нальет. Это добавит этой гарам масалы. Но это вот для такого диетического питания рекомендуется такой способ. Это все по вашему желанию. А мы вот сейчас с вами готовим, я напоминаю, рис, запеченный с овощами. И овощи эти мы сейчас разрезаем на кусочки. Нарезаем картофель, вот помидоры. Помидоры нужно бланшированных, то есть они немножечко должны разогреться, или вот у них мякоть должна через сито должна быть протерта. Это обычно делают так. Вот в горячую воду опускают цельный помидор, затем с него снимают шкурку, протирают через сито, и вот получается такая паста. Через сито или через дуршлаг можно протирать. Ну, у кого нет времени или кто не может следовать всему так строго, можете просто мякоть вырезать и порубить помельче, потому что все это будет жариться. Так вот, нарезанный картофель нужно будет потом пожарить в пряностях. Начинают приготовление всегда именно с того, что разогревают масло. Вот топленое или растительное. Разогреваем и тут же выставляем все пряности, потому что пряности требуют буквально секунды для жарки, и они должны быть все у нас рядышком. Ну вот сейчас кладем по порядку гарам масалу, молотый кориандр, куркуму. Ну вот напоминаю, что шафран мы положим отдельно в молоке и в рис. Итак, вот все это перемешиваем. И сразу же нужно положить картофель. Вот клади, Володь, эти кубики. Да, хорошо. Угу. И пусть они подрумянятся, не мешай пока. Пусть подрумянятся до корочки. И пусть все это не мешать, пожарится. Да. Чуть-чуть подрумянится, тогда мы добавим горошек и помидоры. Вот, горошек, зеленый горошек, он быстрее, чем картофель у нас сварится, поджарится. Вот, а пока, Володя, ты следи за картофелем, а я буду вот слушателям рассказывать про наши удивительные пряности. Ну, все знают, что вот ведическая кулинария, она как раз вот характерна применением пряностей и специй. Главное достоинство ведической кухни в том, что здесь идет следование законам Бога в этом процессе. И еще в том, что... Это строится на вегетарианстве, то есть не нужно никого убивать. Да, то есть применяется принцип ахимсы – ненасилие. Так в нашей кухне нет продуктов убийства. И еще в ведической кулинарии применяются законы аюрведы. То есть опора нашей кухни – это аюрведа, древнейшая медицина, которая руководствуется принципом «не навреди». Поэтому наша кухня, она предохраняет в отношении здоровья. И еще, что главное, наша кухня... Развивает духовно. Правильно. Садись пять. Да, не садись, а продолжай следить за картофелем. Дело в том, что действительно наша кухня, как это может не показаться странно, но она действительно развивает духовно, и в этом ее главное ее достоинство. Потому что, во-первых, сам процесс весь направлен на то, чтобы удовлетворить Господа. Мы готовим не для себя, а для Бога. А во-вторых, вот то, что мы применяем пряности, вот на которых я сейчас хотела остановиться, то, что мы применяем пряности сами по себе, они влияют на тонкое тело, они формируют тонкое тело, влияют на чувства, влияют на характер, они-то и помогают человеку как раз начать вот этот вот самый духовный процесс. И уничтожают толстое тело. Да. То есть не только нам Господь помогает в этом, но и человек может сам себе помочь в том, что он будет применять пряности вот в этом самом процессе. Итак, вот гарам масала, я уже сказала, это смесь пряностей. Вы можете купить эту гарам масалу готовую, можете сами приготовить гарам масалу, и я могу сейчас дать рекомендации. Вот Гарам-масала такая стандартная. Это, запишите, 4 столовые ложки семян кориандра, 2 столовые ложки семян тмина, 2 столовые ложки зерен черного перца, 2 столовые ложки семян кардамона и 1 чайная ложка цельных гвоздик. Еще 2 палочки корицы длиной по 5 сантиметров. Вот каждую специю нужно прожарить на сухой сковороде по отдельности. Сковорода должна быть чугунной. И положив каждую специю на сковороду... Не деревянной. Да, надо будет стряхивать ее, пока специя не станет на тон темнее и не начнет издавать такой свежепожаренный запах. Когда все специи прожарены, нужно измельчить их все вместе в мелкий порошок в электрической кофемолке. И вот поместить измельченную масалу в стеклянную посуду с плотной крышкой и хранить в прохладном месте. Ну, в сухом достаточно месте. Дело в том, что в соприкосновении с кислородом пряности, конечно, теряют свой запах. Вот, эфирные масла улетучиваются очень быстро. Поэтому вот именно и такая герметизация, она просто необходима. Я могу вам дать еще один вариант гарам-масалы. Это нужно будет измельчить такие же количества кардамона, гвоздики, корицы, что и в первом варианте. И затем добавить половину зерна мускатного ореха, мелко измельченного. Это будет другой вариант, тоже смесь сладких вот пряностей. И точно так же, в общем-то, измельчается и хранится в закрытом контейнере. Вот гарам-масала приготовлена из высококачественных пряностей, которая хранится в герметическом контейнере, она сохранит свой вкус и аромат несколько месяцев. Но большое количество я не рекомендую заготавливать. И небольшую такую баночку от детского питания, самое большое. Итак, пряности должны храниться вдали от прямого солнечного света. Можно хранить дневную норму вот, в совсем маленьких баночках, в отдельных сосудах. И, конечно, на этих сосудиках, на этих баночках должны быть этикетки. Вот я лично на эти баночки наклеиваю просто такой лейкопластырь или изоляционную ленту. Вот у меня такая розовая изоляционная лента, и я прямо на ней пишу фломастером или шариковой ручкой название пряности. Это очень удобно. Я думала, мантру пишете. А мантра должна быть на устах, когда ты готовишь для Кришны. Вообще на кухне Кришны должна быть музыка. Звучать. Должна быть музыка души. И музыка души. И очень полезно слушать вот духовную эту вибрацию, когда ты готовишь. Или слушать радио Кришна Лока. Готовить вместе с нами. Итак, вот я смотрю, мы пожарили уже. Да? Да, уже все готово. Да. Володя, да. Нужно же добавить горошек, помидоры вот сейчас. Прям да, туда, в сковородку. Ну а как же, да? Я же сразу сказала, что это нужно будет чуть попозже. Ах, я забыл. Ну сейчас ничего, делаю. Ничего. Помидоры быстро у нас, это паста такая. И горошек это быстро у нас пожарится. И нужно будет накрыть крышкой и варить, пока овощи не станут совсем мягкими. Нужно будет помешивать каждые несколько минут. Вот у нас уже корочка есть. И все это должно быть мягким таким, потому что мы будем делать потом из этого запеканку, пирог. И нужно, чтобы это было большими такими кусками. Вот можно добавить немножечко воды. Вот чуть-чуть плесни воды, капельку. Ага, капельку. Вот так. Чтобы овощи не подгорели. Но вот к этому времени рис, он должен уже почти свариться. Вот еще чуть-чуть, и он сварится. И нужно будет добавить в него йогурт, розовую воду, шафрановое молоко. Вот шафрановое молоко мы сейчас, вот пока он не доварился, и сделаем. Вот я беру полстакана молока и кладу туда, вот на кончики ножа, теплого молока подогретого, и кладу туда на кончики ножа шафрана измельченного. И вот это вот все я растворяю. Осторожно нужно будет перемешать вилочкой. Вот. Ложечкой. Так. А теперь нужно вот взять рис, Володя. Так. Там вода у нас уже выпарилась, посмотри. Да, выпарилась. Нет, еще немножечко. Ну, там настолько немножечко, что как бы... Я, по-моему, да. молока очень много влила. Ну, давайте боюсь, еще подождем. Очень жидкое ну, давайте подождем. Будет. Угу. Ну, вообще-то рис все впитает. И мы его потом оставим на 5 минут, и он у нас разбухнет и впитает всю жидкость. Итак, вот к рису, который уже должен свариться, я напоминаю, добавляем йогурт, розовую воду. Йогурт-то у нас буквально неполная чашечка. Ну, чуть побольше чашки, 3/4 чашки у нас. Шафрановое молоко. И мешаем все это. И оставляем в покое на 5 минут. В приемном? А? В приемном. В приемном отделении? Да, пока в приемном отделении. У нас вообще вся кухня – это приемное отделение. Основное отделение у нас будет алтарик, наш маленький импровизированный алтарик, куда мы и поставим уже готовую нашу продукцию. А сейчас у нас вот пока идет рабочий такой процесс. Вот, кстати, вот во всех этих продуктах, которые мы применяем, тоже есть частичка. Частичка маленькая, такая джива, душа. Вот, и она, конечно, тоже задействована вот в этом нашем процессе, в процессе служения Кришны. И пока она спит, она, в общем-то, мертва. Но как только мы начинаем служение, как только мы начинаем что-то делать для Бога, ну, тогда именно и вот душа по-настоящему оживает. По-настоящему оживает, а иначе она просто спит. И поэтому вот в этом процессе для Бога служит все. Не только мы, не только наши тела, но также наши овощи и все, что нас окружает. Иргун, я бы даже сказал, что душа, пока она спит, это спящая красавица. Когда она просыпается, она уже... Это действительно красавица, душа – это красавица. Но да. Когда она проснулась? Да, конечно, конечно. Потому что душа сама по себе, она безгрешна. Она действительно как частица Бога. Она имеет массу достоинств. Вот. То есть душа практически духовная не имеет недостатков. Недостатки имеет только наше тело. Вот. То, что окружает, это оболочка. А, кстати, оболочка ну души. Да, слово «красиво», а слово «Кришна», это вы знаете, нет? Да, да, вот, ты уже говорил это много раз. Много раз, но я не устаю это повторять. Не уставай, вот правильно. Нет, вы знаете, вот действительно, вот когда, скажем, ну вот настроение какое-то, может быть, неважно, читаешь мантру, и сразу все вокруг становится красивым. У вас не было такого вот? Ну, конечно. Резко прям. Конечно. Резко, не просто, а вот резко. Конечно, конечно. Преданные это ощущают. И те, кто к нам присоединился, мы тоже рекомендуем во время приготовления пищи читать мантру. Тогда все окрасится в такие благоприятные тона. Володя, да. Вот благоприятные тона уже окрасились. Наши овощи, я смотрю, они совсем уже поджарились. Да, готов. И рис наш готов. И вот теперь, как мы и обещали, мы доведем наш рис до ума. Мы добавим туда шафранового молока, йогурта и розовой воды. Немножечко совсем. Розовой воды, вот 2 чайные ложечки. И все это аккуратненько перемешаем вот вилкой. Такая рогатая вилка у нас из набора. Обычно преданные не держат у себя вилок, вот таких обычных для еды, а едят ложками или руками. И вот сейчас мы, осторожно перемешивая, и оставим вот это вот все на 5 минут в стороночке. Пусть питает ароматы. Немножечко разбухнет наш рис. Вот пока мы берем, пока у нас пропитывается, пока мы возьмем сковороду с высокими бортами или какую-то кастрюлю металлическую, такую не очень высокую, но широкую. Но может сюда подойти еще вот у кого есть дома форма для пирога, вот в которой вы печете торты или там пироги. Можно использовать и эту форму. Нужно будет покрыть дно этой формой или сковороды. Вот в нашем случае сковорода такая. Вот. Латочка. У нас печка необычная, у нас микроволновая печка, и кастрюля у нас такая фарфоровая. И мы маслом смажем, можно, конечно, без масла, но лучше все-таки немножко смазать дно этой кастрюли или сковороды. И затем уже покрыть вот половиной порции риса, который у нас сейчас доходит, вот это дно сковороды, и сделать такой слоеный пирог. То есть сначала рис, разровнять все это, затем взять вот овощи, которые у нас обжарились. Можно немножечко их подавить, если они крупные куски, подавить можно их ложкой или картофелем мелкой чуть-чуть. Вот. И также этот слой разровнять. И сверху опять остатки риса. Вот. Все это нужно будет выложить таким ровным слоем. Хорошо. Вот мы сейчас все это так сделаем. Но, по крайней мере, нужно, чтобы вот пар не проходил через вашу крышку, фольгу, или некоторые еще пакеты используют такие. Целлофановые. Нет, из крафт-бумаги. Такие раньше картошка продавалась в таких крафт-мешках, вот, маленьких. И вот эту бумагу многие хозяйки тоже использовали для жарки. Ну, обычно они утку запекали. Ой, какой-то. Вот, ну вот, я не рекомендую вам, конечно, жарить утку, а если у вас есть вот такая бумага, используйте ее для приготовления вот таких вот блюд, как бирьяни. И так нужно чем-то прикрыть. Фольга, конечно, удобнее. Она хорошо герметизирует вот такие емкости. Итак, вот прикрыли все и ставим теперь в печку. В обычной духовке она нагревается до 140 градусов. И нужно будет запекать вот этот наш рис с овощами минут 15-20. Но у нас немножко это будет быстрее, как всегда. И этот процесс мы сопроводим ритмичной музыкой, по традиции повторяя наш рецепт. Сегодня готовим вместе с вами рис запеченный с овощами. Он называется бирьяни, спешите все делать вместе с нами. Слушайте, готовится Радхарани своими божественными руками. Но это простое блюдо бирьяни выйдет и у наших Тани и Мани. Себя накормить этого мало, думая о Кришне с самого начала. Не от счастья в заботах, а косяк о плоти, человек духовен по природе. Бирьяни, готовьте для Кришны вместе с нами. Первое и главное, с чего начинай, еду для Кришны предназначай. Продукты свежие на рынке покупая, думая о Господе ему угождая. Питательное блюдо, учитесь готовить, на здоровье тоже не надо экономить. Разных овощей возьмем понемножку, вот чашки полторы зеленого горошка. Еще 3 картошки в блюдо надо и протереть 4 томата. А рис мы вначале отдельно готовим, доступное блюдо и очень простое. Бирьяни, получится у Тани и даже у Вани. Риса хорошего, всего 2 чашки, кладем в соленую воду кипящую. Сначала промойте вы рис, просушите, потом уж соленую воду кладите. Рис наш поварится 15 минут, мы времени тратим, попусту тут. Шафран растворяем в ложке молока и в сторону отложим его пока. Бирьяни, старайся для Кришны, как Радхарани. И пряности другие, в подтолки, нагрев кастрюли 3 ложки ги. Потом гарам масалы, куркумы и карий адр положим мы. Щепоть куркумы совсем немножко, а остального по 2 чайные ложки. Пряностям сразу картофель добавим, да корочки яко его пожарим. Затем томаты и горошек, кинзы зеленый туда раскрошим. Соль остатки положите, крышкой накройте и варите. Бирьяни, рис запеченный с овощами. Помешивайте каждые пару минут, жидкость иногда добавляют тут. Овощи парятся, рис наш варится, потом все слоями соединяется. В отваренный рис йогурт добавим, молоко шафрановое примешаем. Вилкой рогатой мешай осторожно и на 5 минут оставить можно. Когда шафраном рис пропитается, блюдо удивительное получается. Теперь подготовишь духовку ты, а я смажу маслом дно сковороды. Бирьяни, не так уж сложно, видите сами. По 2,5 порции риса покрою, на него затем жаркое овощное. И рис остальной последним слоем закройте сверху хорошо фольгою. Чтоб получился дом трехэтажный, именно так запечь здесь важно. Греем духовку до 140, а орех измельчите вы пока. Блюдо украсим ореховой крошкой, зеленой кинзы покрошим немножко. Минут через 20 вынем пирог, чтоб Кришна его попробовать мог. Бирияни, пока не пробуйте, вы сами. Если готовили вы с любовью, останется Кришна блюдом доволен. Вложить любовь в пищу надо, и это духовного даст аромата. И с ним не сравнятся земные цветы, нектарную сладость почувствуешь ты. Попробуйте Тани, попробуйте Мани, просать приготовить бирияни. Бирияни, духовную пищу готовьте с нами. Вот в нашем ускорителе, наверное, уже готово наше блюдо. Сейчас посмотрим. Да. Там все в порядке, да, вынимай? И, Володя, нужно очень быстро толочь орехи. Вот. У нас, смотри, какой красивый пирог получился. Класс. Буквально пирог. Сейчас мы его еще украсим. Настоящий пирог, это действительно блюдо. Оно напоминает такой пирог замечательный. И я напоминаю, что здесь очень важно пропитать рис вот этим вот изумительным шафраном. У нас получился он такой желтенький от куркумы и ароматный от шафрана. Красивый пирог. И сейчас еще мы присыпем сверху орехами. Хватит, достаточно. А сейчас мы будем предлагать Кришне. Вот давай готовь посуду, сейчас, поднос, мальчика. Воды налей чистой. И ставим все на наш маленький алтарик. Посуда должна быть чистой. Алтарь не может быть маленький, а он всегда большой, даже он когда маленький. Великий, даже маленький, но великий. Вот сейчас мы все приготовим. Сейчас, кошку, я воду налью сейчас. Для Кришны надо ставить, кроме основного блюда, еще маленькую чашечку с чистой водой. Так, желательно готово. Проточной, чистой водой. Из священных рек Ганги, Ямуны. Ну, можно водопроводные, желательно пропущенные через фильтровые насадки. Итак, вот мы предлагаем пищу Господу Кришне. Читая при этом маха-мантру. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Мы выражаем при этом свое искреннее желание служить Кришне. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. И вот теперь, пока наша пища предлагается Господу Кришне, я хотела еще немножко добавить про пряности. Как я уже говорила, вот ведическую кулинарию именно характерно применением изумительных пряностей. Еще чем она хороша, то, что она позволяет вот индивидуально подходить каждому человеку в приготовлении пищи. То есть в зависимости от того, какая у вас физиология, какая у вас, как говорит аюрведа, доша, вот, вы применяете те или иные пряности. И они вот влияют и на грубые, и также на тонкие процессы, на ваш ум, на ваш интеллект, на ваши чувства. Они, эти пряности и пища в целом, восстанавливают и создают ткани. Грубые процессы исчезают. Да, начинаются более тонкие процессы. Именно поэтому вот ведическая культура питания, она как раз способствует духовному развитию человека. И вот, в частности, я хочу рассказать еще про куркуму, которую мы сегодня применяли. Я говорила уже о ней раньше, и Володя любит добавлять. Да, куркума сводит нас с ума. Вот чтобы она совсем не сводила с ума, я дам некоторые ограничения в этот раз. Вот, что куркуму хорошо для физиологии капхи и в небольших количествах для питы. А вот для физиологии ваты куркуму не очень рекомендуют. Ваты? Да, даже совсем, можно сказать, запрещают. В очень ограниченных количествах нужно употреблять куркуму. Итак, куркума. Куркума или халди на санскрите. На английский она называется турмерик. Представитель семейства имбирных. Куркума лонга. Вот мы применяем сорт куркумы лонга. Она имеет все оттенки. От темно-оранжевого до красно-коричневого. Но вот в осушенном и измельченном в порошок состоянии всегда такая ярко-желтая, ядрено-желтая такая. Ух! Применяют ее в небольших количествах для придания теплого, острого аромата супам и закускам, и также блюдам из риса. Вот рис такой желтенький получается. Или просто для окраски блюд из риса, также теста, различных каш. Вот с куркумой надо обращаться осторожно, мы уже говорили, поскольку она оставляет невыводимые пятна на одежде и легко возгорается. Куркума известна вообще была еще более 2500 лет назад, как желтый имбирь. И в первом веке она была еще ввезена в Грецию. В состав ее входит крахмал, краситель, куркумин, различные смолы, эфирные масла. И в кулинарии вот известно как зарчава в Средней Азии. Но 1 килограмм риса нужно куркумы очень мало, чтобы окрасить вот все в ярко-ярко-желтый цвет буквально на кончике ножа. И кладут ее обычно вот для окраски за 3-5 минут до готовности. Куркума входит также в состав практически многих смесей. Вот входит в состав традиционного карри. С точки зрения аюрведы, куркума имеет вкус горький, вяжущий, горячительно-острый. Вот куркума, она понижает кислотность в небольших дозах, а в больших она вот повышает. И действует она на элементы всех тканей. Действует на систему пищеварения, на систему дыхания. И главное, что она действует как стимулирующее такое и ветрогонное, ранозаживляющее бактерицидное средство. Показания для применения следующие. Несварение пищи, плохая циркуляция крови. Куркума прекрасно очищает кровь и применяется также при кожных заболеваниях, применяется при артритах, диабетах, циститах. Куркума – природный антибиотик. Это великолепный антибиотик природный, и воздействует также куркума на тонкое тело. Еще она стимулирует обмен веществ, выводит токсины из организма. То есть про куркуму можно писать целую буквально поэму. Но есть противопоказания. У нее, как я говорила, что не очень рекомендуется вот вата конституции, и также противопоказания при туберкулезе. Вот это прекрасное еще ранозаживляющее, как я говорила, средство, так как это антибиотик по природе. Вот такая эта замечательная пряность куркума. И вообще пряности все полезны всем. А сейчас, Володя, наше время передачи близится к концу. Да. И мы вот вынуждены немножко раньше снять с алтаря еду. Это уже просад, раз мы его предложили Кришне. И теперь читаем опять Маха-мантру. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. А вообще обычно требуется минут 10-15 как минимум, чтобы Кришна спокойно вкусил предложенную ему пищу. Сейчас надо помыть посуду за Кришной, отложить ее в сторону, переложить просад уже, духовную пищу. Милость Кришны. И тогда можно будет попробовать. Вот, Володя, готово. Пробуй, пробуй. Наверное, уже остыл немного пирог. А почему я? Давайте вы. Я тоже буду. Ну, давайте вместе. Ой, вот это нектар. Ой, здорово. Да, действительно вкусный. И красивый какой, а? Да, но без шафрана он бы, наверное, такой вкусный не получился. Ой, класс. Поэтому применяйте пряности, вы не пожалеете. Это украшение, большое украшение жизни и вашей еды. И самая главная пряность – это воспевание святых имен. Да, Харе Кришна, Маха-мантра. Ну вот на этой благоприятной ноте мы прощаемся с вами. Вели и подготовили передачу Ниргуна Девидаси и Бхакта Володя. Всего хорошего. До свидания, до новых встреч в эфире. Харе Кришна. Харе Кришна. Что печали навсегда из сердца вышли, и душа твоя оставила тревогу. Подари цветок. Итог и плод сначала Кришна. Предложи свою любовь смиренно Богу. Кухня Кришны в вашем доме.